Сири, решил он сменить тему, как там поживает мой мотоцикл? А что с моими дробовиками? Осклабился Блэк. Эта история началась примерно год назад, когда Олег увидел, как Сириус рассекает на своем заколдованном мотоцикле. Это была просто песня какая-то, настоящее чудо и все такое. Водительское удостоверение, чтобы водить обычный автомобиль, Олег сделал себе буквально сразу после окончания Хогвартса. О мотоцикле или самолете он тогда не подумал. Ему вполне хватало купленного еще после шестого курса Детамоса Пантера и Масерати Бора 10, подаренного ему мод на окончании школы. И это, не считая их семейного Aston Martin Lagonda 11. Однако летающий мотоцикл Сириуса произвел на Олега настолько сильное впечатление, что он упросил Блэка сделать ему такой же, взявшись в качестве ответного жеста зачаровать для зятя пару траншейных ружей Винчестер модел 1897-12. Оружие это придумал Анника, но делать его взялся именно Олег. Укоротить ствол и приклад, зачаровать все детали механизма и, наконец, модифицировать патрон. Заряжались зачарованные патроны 12 калибра дробью, вымоченной в специальных зельях, сваренных с НИПом как раз для такого случая. На оборотни они действовали, как серебро, на волшебников, как взрывные чары. Страшное оружие, если честно, но, увы, крайне сложное в изготовлении. Так что поставить эти винчестеры на поток не получилось. Ручная, штучная работа, требующая немалых знаний в чарах и трансфигурации, да еще и умение вкладывать большую силу в малый объем. Трудоемко и не каждый справится, но иначе никак. Один ствол уже готов, ответил Олег. Второй в работе. Если не будут отвлекать, сделаю до конца недели. Дробь Северус уже в трех своих гадостях вымочил. Без перчаток в руки не брать, тем более не совать в рот, заржал Олег. Лилс обещала переснарядить полста патронов до конца недели, так что будут у тебя, Сири, два ствола. Ну, так и мотоцикл будет, хмыкнул Блэк. Осталось зачаровать на стабилизацию полета. Думал сделать, как на новом чистом ИТ-13, но твой Лофридер 14 тяжелее моего, так что пришлось повозиться. Чары отвлечения внимания и глушения тоже еще не ставил. И еще там по мелочам. Недели две возьмет, и будет у тебя такой драндулет, что все девки будут твои. Не надо, рассмеялся Олег. Мотоцикл надо, а с левыми девками, считай, завязал, со своими бы разобраться. Ну, это ты, друг, не зарекайся, вставил своих 5 кнатов Фрэнк. Левые девки всегда вкуснее. Вот поймает тебя как-нибудь твоя Алиса, мечтательно пропел Сириус. А тебя, Сири, и ловить нечего, весь город знает о тебе и Мэри из отделения половых проклятий. Что есть, то есть. Даже женившись и став отцом, дважды, о чем он пока не знал, Сириус остался тем еще ходоком. Последней по времени его пассией была Мэри Ван Хельсинг, медика-ведьма, работавшая в Мунга на отделении венерических и мочеполовых проклятий. Впрочем, Фрэнк был не лучше, и только Олег все еще держал низкий профиль. Один раз с мотой, два раза с белой вообще не считается, но вот вчерашняя Рэйчел Гуди ему понравилась не только, как отчаянный боец. И сейчас, вспомнив о ней, Олег ни разу ни на кого не оглянувшись, вдруг подумал, почему бы, нет, и, в самом деле, почему бы лорду Сигриеву не завести себе любовницу? Он же викинг все-таки, или где? Кстати, про Мунга, прервал его размышления Сириус. Знаете, кого я там встретил? Никогда не догадайтесь. Кончай интриговать, бросил Фрэнк. Хочешь рассказать, рассказывай. Не хочешь, молчи. Ладно вам, отмахнулся Сириус. Поттера я встретил. У него жена как раз родила. Представляете, он женат, удивился Олег, думать забывший об этом перце. Но сейчас вспомнил и понял, что Поттер опять вышел сухим из воды. Непотопляемый, блин. Или все дело в том, что он сын лорда и наследник. Скорее всего, так и есть. Да, кивнул Сириус. Привез, оказывается, из Германии. Зовут, между прочим, Лили. Ничего не напоминает, только не говори, что она рыжая и зеленоглазая. Засмеялся Фрэнк. Вот ты, Фрэнки, смеешься, а я видел ее колдографию. Не скажу, что один в один, но очень похожа на нашу Эванс. Ну, какой она была в школе. Рыжая, зеленоглазая, грудь третьего размера и выше Поттера на полголовы. Обалдеть. Олег не смог скрыть своего удивления. У него что, идификс 15 на Лили Эванс? Странная история, поддержал его Фрэнк. Не история странная, а мозги у него набекрень, тяжело вздохнул Сириус. Я же его за брата считал. Такая дружба. Что с парнем стало? Был шутник, а стал просто не знаю, как назвать. Ну, Может быть, вылечили его в той больничке, куда его Карлус законопатил, пожал плечами Олег, на самом деле, не веривший ни в чудеса, ни в теорию второго шанса, и знавший еще по прошлой жизни, что Горбатова только могила исправит. Все, может быть, поддержал его Фрэнк. Ладно, господа, подвел Сириус черту под разговором, пошли к столу, а то фемины нас вместо десерта съедят. Вернее, вместо стартеров, хмыкнул Олег, вставая из кресла. Ночь на 31 октября 1980. Эту операцию готовили долго и тщательно. Ей предшествовал один аккуратный слив информации, затем второй, уточняющий и конкретизирующий, а потом им удалось выявить предателя и уже через него подсказать пожирателям точное время и место. И поскольку предполагаемая добыча являлась для вальпургиевых рыцарей лакомой целью, выйти на охоту должны были лучшие из лучших и, скорее всего, большими силами. Именно поэтому в Хэллоуин 1980 года в магловском домашнем ресторанчике Хевхити Харт 16 в окрестностях Бирмингема Гилберт Сигриев граф де Мелан проводил вечер со своей новой любовницей Рэйчел Гуди. Встреча была тайной, и поэтому в качестве исключительной меры главу дома Дэя на этот раз не сопровождала охрана. Наемников с континента распустили, разрешив расслабиться и погулять от души, рекомендовав отметиться, как минимум, в паре злачных мест магического Лондона и Эдинбурга. Жены и ближайшие друзья Берта были кто где, но их однозначно засекли наблюдатели в таких местах, где атаковать было бы самоубийством. И любому независимому наблюдателю было очевидно, что Сигриев заигрался. И неважно, что сам по себе он стоил дюжины бойцов, но он был один. А девка его, это Гуди, даже в Хогвартсе не училась. Мелкая, хоть и красивая соплюха, которая могла стать отличным призовым бонусом для победителя. И место, как говорится, как по заказу. Отдельно стоящий двухэтажный особнячок 17 века, в котором на праздник собрались одни маглы. В общем, Радольфус Лестриндж, планировавший операцию, решил, что наконец-то для них с братом сошлись все звезды. Валить лорда Сигриева предполагалось тремя боевыми группами. Первый, состоявший из 7 боевиков, командовал Иван Розье. Вторую, в которую входило всего 5 человек, вел Гвильям Ди, а третий, резервный, насчитывавший 6 бойцов, командовал Джонатан Уилкис. Общее руководство операцией осуществлял младший брат Радольфуса Робастан Лестриндж. К 10 часам вечера все группы были в сборе и заняли заранее разведанные позиции. Атаковать предполагалось сразу с двух сторон. Всех маглов под нож, но, разумеется, не сразу. Сигриева тоже хорошо было бы поймать, но это, как получится, а вот его девку выиграл в карты Иван Розье. А в это время, сидя за столиком в уютном зале ресторана, Олег элегантно флиртовал с мило краснеющей девушкой. Рэйчел оказалась действительно сильным и умелым бойцом и за последние 3 месяца еще больше нарастила индивидуальную силу, скорость волжбы и репертуар боевых заклинаний, включая сюда наитемнейшие проклятия, которым Олег учил своих боевиков. Однако против природы не попрешь. Она все еще оставалась 17-летней девушкой, не имеющей практически никакого опыта общения с представителями противоположного пола. Поэтому вела она себя сейчас более чем естественно. Так и должна была реагировать на ухаживание большого босса простая и не слишком развитая во всех смыслах этого слова девушка, которая даже в Хогвартсе не училась. И это было просто замечательно, потому что в ресторане присутствовал сейчас агент-наблюдатель Лестринджа, который пришел в белый олень с обычной магловской девушкой, которая ни сном ни духом не ведала, в какую попала беду, поддавшись ухаживаниям своего весьма впечатляющего кавалера. Впрочем, кроме нее в зале ресторана не было сейчас ни одного нонкомбатанта 17. Все, кто входил в белый олень, начиная с 7 часов вечера, являлись боевиками ТС. Зал был небольшой, столиков мало, и на такой вечер, как этот, все места были заранее забронированы. Причем заказывали столики реальные жители Бирмингема и окрестностей, но приходили вместо них совсем другие люди. Посетители, большей частью молодежь, несколько разбавленная людьми среднего возраста, приходили, сидели за столиком парами или небольшими компаниями и уходили, чтобы освободить место для других. Все они были маглорожденными или, как минимум, выросшими среди маглов-полукровками, так что и одеты были аутентично, и вели себя правильно. Хозяин ресторана и двое его сотрудников были сочувствующими ТС-скрибами, шеф, французским магом-гастрономом самых либеральных взглядов, а двое официантов, внедренными за последний месяц боевиками. Олег готовил западню серьезно, Желая выманить на живца как можно больше сильных боевых магов противника и убить стольких из них, сколько получится, но лучше всех скопом. Ему нравилась фраза, пришедшая с ним из его прошлого мира. «Нет человека, нет проблемы». Впрочем, не хуже звучала и другая идея. «Хороший пожиратель, мертвый пожиратель». Звучит вполне по-людоедски, но на войне, как на войне. И это как раз то, чего не желает понимать старый пидор Дамблдор. А, может быть, просто не может, что-то было с великим Альбусом нечисто. Существовала, не могла не существовать какая-то причина его фарисейству 18, но что, если это не ханжество? Ведь искреннее прекраснодушие в их случае ничем не лучше откровенного двуличия. Да, старик, покачал он мысленно головой, задал ты нам задачку. Враг не враг, друг не друг, одна сплошная головная боль и непонятки в квадрате. Размышления Олега, а ими он пытался замаскировать тот факт, что Рэйчел ему нравится отнюдь не как соратник, были прерваны сигналом, пришедшим ему на тоненькое колечко, надетое на мизинец правой руки. Сигнал означал, что наблюдатели засекли начало выдвижения отрядов противника из районов сосредоточения. К сожалению, связь, как и всегда, являлась их слабым местом, поэтому практически никакой другой информации, кроме того, что расчетное время атаки 3-4 минуты и что пожирателей много, то есть больше 10, наблюдатели передать не смогли. Колечко кольнуло 3 раза, но паузы между сигналами были такими длинными, а расход энергии таким большим, что азбукой Морзе через этот девайс сообщения передавали крайне редко и только при наличии определенных условий. Сейчас ситуация была иной, соответственно, всего 3 легких укола. Предупреждение и ничего больше. Ну, вот и началось, мельком подумал Олег. Осталось проверить, на самом ли деле мы такие умные, как нам кажется. Не надо смущаться, сказал он с улыбкой и положил свою руку на руку Рэйчел. Мои комплименты искренни настолько, насколько только могут быть. Слова и жест. Девочка его поняла и совсем неплохо отыграла свою партию, покраснев еще больше и несколько поспешно высвобождая свою ладонь из-под его ладони. Так или иначе, услышав или увидев то, что происходит за его столиком, все присутствующие в зале боевики поняли. Начинается. Официант подозвал Олег одного из своих законспирированных бойцов. Принесите, пожалуйста, еще бутылку Нитимберсласситсурии. Шампанского в этом ресторане не было, но игристое винодельня Нитимбер было совсем неплохим. И, если не считать того факта, что накачанные антидотом они с Рэйчел не пьянели, сам процесс оказался довольно приятным. Хороший букет, интересное послевкусие. Пойду припудрю носик. Несмело улыбнулась Рэйчел и, встав из-за стола, направилась в дамскую комнату. Там в специально подготовленном тайнике ее дожидались полный боевой доспех, запасная палочка и пара алхимических гранат. Там же находился зачарованный дробовик Олега, который она ему вынесет, как только начнется бой. Олег проводил ее заинтересованным взглядом, затем вздохнул, словно бы смиряясь с юностью и неопытностью спутницы, и посмотрел вокруг, как если бы только сейчас обнаружил, что они с Рэйчел здесь не одни. Все было в порядке, все поняли правильно и сейчас готовились к бою. Не считая их с Рэйчел, в Белом Олене сейчас находилось 2 боевых пятерки плюс 2 официантов, и еще 3 боевиков ТС завезли еще утром вместе с пивом и свежими продуктами, и они уже целый день сидели в подвале. Условия не слишком комфортные, но засада на то и засада, потерпит. Между тем, бежали секунды, складываясь в минуты, и в зале очевидным образом возникла напряженная атмосфера ожидания. Засланный в ресторан пожиратель насторожился, но предпринять, разумеется, ничего не успел. Он свое дело сделал, передал 5 минут назад сигнал «все чисто» и мог отдыхать. Второй официант подошел к его столику, наклонился, шепнув засланцу что-то на ухо, и тот, как миленький, а куда он денется из-под имперя, встал из-за стола и пошел в туалет. Там в коридоре между мужским и женским сортирами его встретит шеф Жан Делануа и вколет с помощью магловского шприца лошадиную дозу сна без сновидений. Магла же под легким конфундусом неторопливо потянулась в дамскую комнату. Там ее примет Рэйчел и вырубит, чтобы не мешалась под ногами. По плану, если здание загорится, хозяин со своими скрибами вынесут ее наружу через подвал. Участь пожирателя в этом случае будет незавидной, его оставят в горящем доме. Впрочем, если ты поджег лес, будь готов сгореть вместе с ним. Двое на входе, крикнул один из гостей. Парень только что лакомился каким-то особенно заковыристым блюдом из мяса и овощей, но сейчас, все еще не покинув своего места, направлял появившуюся в его руке палочку на вход в ресторан. И не он один. Услышав его слова, еще, как минимум, трое развернулись к дверям. «Окна блокированы», — подала голос девушка, сидевшая прямо около окна, но сейчас отклонившаяся, как и ее спутник, к простенкам. «Подтверждаю, а это уже не молодая женщина, занимавшая с мужем и дочерью столик у другого окна». Трое направились к служебному выходу, еще один голос. «Я уже дал сигнал ребятам в подвал», — сообщил на ходу, меняющий дислокацию второй официант. «Все от двери», — скомандовал Олег, поднимаясь из-за стола. Зная, чего ожидать, он уже с минуту сканировал пространство по ту сторону двери модифицированными еще в 15 веке чарами Гоминум Ревелия. Обычные чары обнаружения действуют лишь в замкнутом пространстве, видимой части не слишком длинного коридора или среднего размера комнате, позволяя увидеть даже человека, прячущегося под мантией невидимкой или под чарами невидимости. Олег же сейчас засек и отслеживал тех троих, кто торопился умереть, и они умерли. Во всяком случае, один так точно. Относительно же двух других достоверно можно было сказать лишь то, что их серьезно покалечило, и они вырубились. Дверь резко распахнулась, на освещенном фонарями крыльце возникли три темные фигуры, черные мантии и низко опущенные глухие капюшоны, и Олег ударил цаптой юраментум 19. Это заклинание возникло практически одновременно с идеей стрелять из пушечного ствола не ядром, а картечью 20. Это был еще один пример комплексного колдовства наподобие заклинания стрелы. Только это предназначалось для коротких дистанций и, грубо говоря, являлось боеприпасом объемного действия. Троих смертников снесло струей, образованной летящими с огромной скоростью трансфигурированными стальными секунами 21 диаметром в 3 сантиметра. Примерно сотня в одном заклинании, скорость под 800 метров в секунду с расстояния в 6 метров. Остальное можно представить. Итак, дверь распахнулась, пожиратели сделали шаг вперед и тут же улетели прочь. Причем один из них, тот, кто шел первым, летел уже по частям, и почти одновременно зазвенело бьющееся стекло. Это вылетали под ударами взрывных заклятий стекла из оконных рам. К счастью, волшебники, сидевшие около окон, успели поставить кинетические, антимагические и зеркальные щиты, так что первый шквал вражеских проклятий пропал впустую. Судя по звукам, то же самое происходило сейчас у черного хода. А боевики Олега между тем переворачивали столы и трансфигурировали из стульев и барной стойки стальные щиты, подготавливая линию обороны. Впрочем, не все. Несколько бойцов побежали на второй этаж, занимая позиции у окон, откуда было сподручнее поражать приближающихся к дому врагов. Сам же Олег, сместившись влево, послал в открытую дверь пару неприцельных бомбард, заставляя противника бояться, и тем сбивая его наступательный порыв. В этот момент мимо него и в ту же дверь, но под другим углом ударила всполохом. Это вернулась из дамской комнаты Рэйчел. «Держи!» Кинула она ему дробовик и патронтаж. «Мерси!» Улыбнулся Олег, выхватывая из воздуха сначала ружье, а затем и патронтаж. «Обойма Винчестера, 5 патронов. В патронташе еще 20. Повоюем!» Подумал он, и, как в воду глядел, пожиратели, получившие отпор при первом натиске никуда, естественно, не отступили. Не молодняк, чай, а опытные профессионалы. Поэтому они тут же поставили антиоперационный щит и пошли на второй приступ. Мощнейшие бомбарды или чем-то на нее сильно похожим, но большей мощности, они разрушили стену между двумя окнами. Взрыв был сильным, или, лучше сказать, очень сильным. Кинетические и антимагические щиты защитников, конечно, несколько уменьшили урон, но сдержать энергию взрыва не смогли, так что часть бойцов ТС разметала, как кегли, а других просто оглушила. Всех, но не Олега. Его артефактный щит принял на себя основной удар, а его собственный рефлекторный противоокончательно погасил, как кинетическое, так и магическое воздействие. Поэтому Олег был в тонусе, когда через пролом поперла штурмовая группа пожирателей. Он мгновенно среагировал на вторжение и практически сразу начал стрелять. 5 выстрелов зачарованной дробью в упор, это пиздец как эффективно. Просто расстрел на месте без права на апелляцию. Рваное мясо, битые кости, кровь, кишки и говно в одном флаконе. Сколько народу он положил в бреши, Олег не знал, но явно немало. Что его, однако, поразило больше всего, так это то, что среди всех защитников нашелся еще только один человек, оказавшийся способным пережить взрыв и сразу же вступить в бой. Рэйчел Гуди осталась на ногах и, подскочив к окну на противоположной стороне зала, выбросила наружу сразу две алхимические гранаты. Стена пламени поднялась прямо за окном, закрыв проем полностью, и когда Олег бросил туда взгляд, в оранжево-желтом магическом огне корчились и кричали от ужаса и боли несколько пожирателей, едва не ворвавшихся в ресторанный зал. «Ну, ты даешь!» — крикнул ей Олег, показав ей большой палец. «Это ты скажешь, когда действительно дам!» — огрызнулась девушка, посылая в проемы окон одну наколдованную стрелу за другой. «Что это было?» — удивился Олег, перезаряжая дробовик. «Она что, клеится ко мне что ли?» — неожиданно. Между тем, бой перекинулся во двор ресторана и на прилегающую местность. Это сработала засада. Бойцы ТС, прятавшиеся в нескольких укромных местах, в развалинах древнего замка, в лесопосадке на другой стороне дороги и на старой водяной мельнице, ударили пожирателям в тылы и фланги. Они действовали, как молоты, а белый олень являлся для них наковальней. Причем удрать противник не смог даже тогда, когда пожиратели отключили свой антиоперационный щит. Как только ударили первые заклинания, один из отрядов ТС закрыл местность своим куполом. Теперь бой принял еще более ожесточенный характер. Припертые к стене пожиратели дрались отчаянно, прекрасно понимая, что живыми их отсюда не выпустят. Такая уж репутация была у третьей силы, и рассчитывать на помощь властей вальпургиевым рыцарям тоже не приходилось. Их собственными усилиями Аврорат перестал быть действенной силой, и сюда, на место боя, авроры прибудут только тогда, когда здесь все закончится. Придут, пересчитают убитых, кого-то опознают, кого-то нет, и составят акт с предположительным описанием боя, количеством участников и использованных в сражении заклинаний. А заклинания сейчас использовались не то, что не детские. Такого ужаса Дамблдор и Министерство не могли представить себе и в страшном сне. Боевая магия, и вообще-то исторически редко бывает светлой, нейтральной, возможно, светлой, скорее всего, нет. Если, конечно, не считать боевой магией заклинания типа Патронуса и Солисрадиус 22. Против нежити, к слову сказать, помогает, но даже оборотням никак не вредит. Чтобы прикончить оборотня или владеющего боевой магией волшебника, нужно что-нибудь посерьезнее. Например, Ансгар, Гейральф или, скажем, Гадибранд 23, а это уже никак не светлая магия. Серая зона между светлой и темной магией, которую принято называть нейтральной. А вот что-нибудь вроде Диорумира, Титанум Морс или Танитруум Нигрум 24, это уже темная магия во всей красе, хотя площадные чары типа черной грозы не применяла ни одна из сторон. Слишком близко сошлись противники, врага-то убьешь, но и своих положишь. Однако, жестокая правда войны заключалась в том, что темные проклятия куда эффективнее любых других чар и заклятий. Олег это усвоил давно и муками совести на манер дедушки Дамблдора не страдал. Бил наотмашь, без жалости и сострадания, прекрасно зная, с кем воюет и за что. Ударил очередным хлыстом Морганы 25 и, выскочив во двор, разрядил в нападавших свой дробовик в максимально высоком темпе, целясь по наитию, но, зная, что кого-то все-таки задел. Этим он вывел из-под плотного огня двух своих девушек, но зато оказался под ударом сам. На освещенном пожаром пятачке он был, как на ладони. «Стреляя не хочу», однако Рэйчел по-прежнему прикрывала ему спину, бросила между ним и противником болотный туман и долбанула куда-то туда, прямо сквозь возникшее ненадолго белесое облако липкого тумана две бомбарды Максима. С той стороны, впрочем, играли не любители и не маглы с палочками. Ее бомбарды кто-то погасил чем-то вроде зыбучих песков, а туман у Рэйчел, наверное, от усталости вышел нестойким, и его почти сразу развеяли порывом Борея. Однако Олега она выручила, подарив ему несколько драгоценных секунд, чтобы поставить не слишком мощную завесу Нереиды 26, на полномасштабный щит могло не хватить сил, и сменить позицию за спину. Скомандовал он, смещаясь за припаркованные левее автомобили. «Ставь анкил 27». Он надеялся, что девчонка его поймет и все сделает, как надо. На большее не было времени, но, к счастью, оказалось, что дюймовочка не только крепкий боец, но и соображает быстро, разбираясь, пусть и в черне, в тактике скоротечного боя. Пошла за ним, как приклеенный кинетический щит поставила едва ли не на бегу, приняв на него летящие со скоростью шрапнели обломки каменной ограды. Олег же забросил свой дробовик за плечо, все равно не успевал перезарядить, поднял на левой руке водяной баклер 28 высокой плотности, а с правой стал посылать одну за другой проклятые стрелы. «За спину», я сказал, рявкнул, уловив краем глаза, что Рэйчел пытается встать с ним плечом к плечу. «Вот же засранка». Между тем, плотность огня со стороны противника резко возросла. Видно, к тем троим, кого Олег чувствовал по другую сторону парковки, присоединился кто-то еще. Сильный и умелый, он не давал себя увидеть, растворяясь тенью в ночи, и бил короткими сериями из 2-3 заклинаний, стремительно перемещаясь по довольно большой территории. Опасен был этот профи еще и тем, что бил с предельной для его заклинаний дистанции, метров с 80-100. Большинство магов таких мощных проклятий попросту не потянут, а у этого и репертуар был под стать. За 40 секунд он послал в них с Рэйчел 3 дротика черного огня, 2 бомбарды Максима и какое-то незнакомое Олегу темномагическое копье. Пришлось снова ставить завесу Нереиды, предоставив своей напарнице метать сквозь стену воды свои трансфигурированные стрелы. «Мне нужно 20 секунд», — выдохнул Олег. «Завеса без подпитки выстоит 15. Давай». Почти мгновенно отреагировала девушка, и Олег оставил завесу стоять, где стоит, начав наколдовывать малую черную грозу. Для полноценной Танитруумнигрум нужно много сил и секунд 40 на построение заклинания. Правда, и рванет она так, что в радиусе 500 метров не останется ничего живого. А вот малая Танитруумнигрум хорошо локализуется на ограниченных площадях, хотя требует такого же большого расхода сил, да и времени берет немало. Однако есть у нее и другая особенность – плетение чар должно быть по-настоящему ювелирным. И Олег не стал бы заморачиваться подобной фигней, но чувствовал, бой надо заканчивать, поскольку ТС тоже нес потери, и никакая победа, кроме последнего боя, разумеется, не стоила того, чтобы стать первой. Пока сплетал чары, ни о чем не думал, не до того было. Но, когда рвануло, отдал должное Рэйчел. Она удержала завесу Нереиды, невероятно затратное заклинание, те дополнительные 20 секунд, которые нужны были Олегу для того, чтобы обрушить на противника черную грозу. «Молодец», — бросил он Рэйчел, начиная сканировать пространство вокруг, но, как ни странно, не нашел ни одного узла напряженности. Похоже, пока он превозмогал здесь, в других местах все, вроде бы, закончилось. «Жду отсчет», — крикнул он, усилив голос сонорусом, и почти сразу услышал первый ответ. «Группа 7, идет эвакуация. 10-15. Черт его знает, кто сейчас их слушает в ночи. Мог ведь уцелеть кто-то из пожирателей или затесался ненароком случайный свидетель. Поэтому никто не называл никаких имен и не давал никаких пояснений, только заранее условленные кодовые обозначения. Группа 7, например, отвечала за непосредственную оборону Белого Оленя, но не включала в свой состав ни Олега, ни Рэйчел. Так что командир «семерки», прежде всего, сообщил, что жив. Об этом говорила использованная им формула группы 7, и далее по тексту. Завершат эвакуацию раненых и убитых через 10 минут и полную зачистку территории ресторана. Через 15.3 раздался в ночи женский голос, пришедший явно издалека, скорее всего, с другого конца ТВД-29. 15.20. Это означало, что командование третьей группой перешло ко второму заместителю и, что для полной эвакуации им потребуется гораздо больше времени, чем группе 7, как, впрочем, и для полной зачистки территории. Похоже, у них слишком много раненых и убитых, но подробности можно будет узнать только на общем сборе командиров. А пока Олег дождался конца переклички и отдал самые важные приказы. Пятерка в охранении, двойка в резерве, остальным – по готовности. Затем последовала еще одна короткая перекличка, и Олег, обняв Рэйчел за талию, задействовал ретирадный 30 порт-ключ. Рвануло, что называется, не по-детски. Тряхнуло, вывернуло наизнанку, перелицевало и снова вывернуло, но они пробили антиоперационный барьер и оказались в огромном пустом помещении, в цеху давным-давно закрытого завода. Таких мест, превращенных в точки эвакуации и сбора, в Эдинбурге и окрестностях насчитывалось 1,5 десятка, в Лондоне – 3 десятка, в Ливерпуле 7 и далее по всей географии Объединенного Королевства. Перед операцией случайным образом выбиралось 2-3 таких места, и в каждое из них направлялась эвакуационная группа. 3 бойца с аптечкой и порт-ключами. Конкретный пункт сбора объявляет в конце операции командир, и уже там решаются все прочие вопросы. Кого и где лечить, кого и где хоронить, и все прочие в том же духе. Один гейральф, эльфийское копье от древнескант, гейр, копье, плюс Алфр Альф Эльф, 2 Энервит, Енервати, заклинание, выводящее из бессознательного состояния. 3 Запоминание бывает осознанным, целенаправленным или неосознанным, импринтинг и непроизвольное запоминание. 4 Лугнасад, кельтский языческий праздник начала осени. Его название переводится как «сборище луга» или «свадьба луга». По легенде, его установил бог Луг в честь своей приемной матери, богини Тельтиу после ее смерти. Вероятно, то же название носил и весь месяц август. 5 Либидо, лад эльбедо, похоть, желание, страсть, стремление, одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности. Оно обозначает некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения. 6 Экзерсис, ФР, Ексерцице, упражнение, комплекс всевозможных тренировочных упражнений, составляющих основу урока классического танца, способствующий развитию силы мышц, эластичности связок, воспитанию устойчивости и правильной координации движений учащихся либо артистов балета. 7 Бал королевы Шарлотты или бал дебютанток проводится в Лондоне в начале сентября с 1770 года. 8 Эпсомское дерби проходит в округе Лондона, в городе Эспоме, где ранее был лечебный минеральный курорт, а скачки были организованы в качестве развлечения и теперь проводятся ежегодно, начиная с 1780 года. Эти соревнования проводятся для чистокровных скакунов трехлеток, а призовой фонд составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. 9 Ковент Гарден, Королевский театр в Ковент Гардене, Англ. Пхиатри Рейл, Совент Гарден, театр в Лондоне, служащий местом проведения оперных и балетных спектаклей, публичная сцена Королевской оперы и Королевского балета, расположен в районе Ковент Гарден, по которому и получил название. 10 Детамоса Пантера, спортивный автомобиль, выпускавшийся итальянской фирмой Детамоса с 1971 по 1992 год. Последняя машина была продана заказчику в 1992 году. Maserati Bora, Рус. Maserati Bora, легковой автомобиль класса Gran Turismo, выпускавшийся итальянской компанией Maserati с 1971 по 1978 год. Первый автомобиль компании со среднемоторной, с расположением двигателя за спинками передних сидений, компоновкой. В соответствии с традицией фирмы тех лет получил свое название по имени Ветра. Всего было сделано 564 автомобиля. 11 Aston Martin Lagonda, легковой автомобиль класса люкс. Выпускавшийся Aston Martin в Ньюпорт-Пагнеллу, не в Порт-Пагнеллу, Великобритания с 1974 по 1990 год. За все время производства выпущено 645 экземпляров. Название дано в честь марки Lagonda, приобретенной Aston Martin в 1947 году. 12 Винчестер модел 1897, М1897, также известный как модел 97. М-97 или тренчгун, траншейное ружье, помповое гладкоствольное ружье с открытым курком и магазином в виде трубы, разработанное автором революционных нововведений в области огнестрельного оружия, конструктором-изобретателем Джоном Мозисом Браунингом. 13 метла, 14 FXS Love Reader, 1977 год, в 1977 Харли Давидсон представил новую модель, FXS Love Reader, мотоцикл с заниженным положением седла, которое вскоре стало типичным для мотоциклов такого класса. Ключевым отличием стала посадка ездока, при которой он сидел не на мотоцикле, а в мотоцикле. Love Reader стал настоящим хитом и позже неоднократно появлялся в модельной линейке Harley Davidson. 15 Edifix – идея, всецело увлекшая, захватившая человека. 16 Heavy Heart – англ, белый олень. 17 В международном праве некомбатантами признаются лица, не входящие в состав вооруженных сил воюющих государств, а также хотя и входящие в состав действующей армии, в качестве обслуживающего персонала, но не принимающие непосредственного участия в сражении с оружием в руках. 18 Фарисейство, неукоснительное, но чисто внешнее, формальное или даже показное исполнение каких-либо религиозных либо социальных нравственных правил, предписаний. 19 Цапто Юраментум, лад, мановение картечи. 20 Изначально снаряд представлял собой кучку мелких камней или кусков железа, которая засыпалась в канал ствола поверх заряда и закреплялась пыжом. 21 Секны, Хера сюрикены изготавливаются из тонких металлических пластин, полученных из обычных предметов, из монет, хисиган, плотницких инструментов, кугинуки и других. Из-за формы их часто называют звездочками ниндзя. 22 селис радиус, лад, солнечный луч. 23 ансгар, копье асов, верховных божеств скандинавского пантеона, населяющих Асгард. Во главе их находился Великий Один, Гейральф, эльфийское копье от древнескант, Гейр, копье, плюс Алфр, Альф, эльф, Гадибранд, меч богов от древнегерм, Год, Год, бог, божество, плюс Бранд, Бранд, пламя, клинок, меч. 24 Диорумира, лад, гнев богов, Титанум Морс, смерть титанов, Танитруум Нигрум лад, черная гроза, являются древнескандинавскими мощными площадными чарами, результат которых сопоставим с бомбовой нагрузкой бомбардировщика B-17 Flying Fortress, то есть взрыву 8 тонн взрывчатки. 25 Хлыст Морганы, мощное темномагическое заклинание рассекающего действия. 26 Завеса Нереиды, это мощный водяной щит, буквально стена воды или даже полновесная штормовая волна, которой врага можно и утопить. 27 Анкил, лад, Анцеле, в Древнем Риме легендарный щит бога Марса, по преданию, упавший с неба при царе Нуме Помпилии ему в руки во время моровой язвы. Заклинанием щит бога Марса можно не только защититься от материальных поражающих элементов и заклинаний D5 го ранга силы, им при желании можно кого-нибудь сильно толкнуть. 28 Баклер, маленький, 20-40 см в диаметре, чаще всего металлический круглый щит, был рассчитан, главным образом, на использование в качестве вспомогательного оружия с мечом или шпагой, держался за ручку с обратной стороны. Баклеры имели только одну рукоятку, которую воин сжимал в кулаке, из-за чего их называли кулачными щитами. 29 ТВД, театр военных действий. 30 Ретирада, отступление. Глава 12, глава 12, 2 ноября 1980. Что ж, сказать по правде, Олег был почти уверен в победе, но на такой успех, разумеется, не рассчитывал. За 9 минут боя было убито 43 пожирателя и еще 5 взяли в плен. Правда, и цену заплатили немалую. 11 убитых, 27 раненых, и большинство из них тяжелые, так что в Монорихилданов пришлось развернуть настоящий госпиталь. Все могло бы пройти и лучше, но у пожирателей оказался резерв, спрятанный в 3 милях от белого оленя. И этот засадный полк оказался для ТС неприятным сюрпризом. Получив от своих сигнал тревоги, вальпургиевы рыцари, а это был, что называется, кадровый отряд, отпарировали до границы купола, поставленного людьми Олега, а оставшиеся 500 метров просто пробежали. Еще хорошо, что их засек наблюдатель, и удар во фланг не стал для бойцов ТС полной неожиданностью. Но бой, в любом случае, получился трудным и жестоким, и потери соответствующими. Разобравшись с делами, Олег остался наконец наедине с Рэйчел. В принципе, она не должна была болтаться рядом с ним до конца. Ни адъютант, ни помощница, всего лишь одна из рядовых участниц операции. Но как-то так получилось, что, отыграв свою роль новой девушки лорда Сигрива, она не присоединилась к пятерке конверса, а прилипла к Олегу и всю ночь следовала за ним. Он ее мотивы, кажется, понял и поэтому не прогнал. Но теперь пришло время разобраться с тем, что здесь и как. Момент истины, так сказать, в крепость или домой, спросил Олег, предоставляя ей последнюю возможность восстановить статус-кво. Крепостью называли старый манор Блэков на реке Северн, темный утес. Вальбурга долго не хотела соглашаться на использование их древней, пусть и практически покинутой, резиденции в качестве штаб-квартира третьей силы. Однако Сириус, Регулус и Белла ее все-таки уговорили, и место это обрело новую жизнь, поскольку сами Блэки последние 100 лет использовали его, в основном, только во время очередных похорон. Дело в том, что под стенами замка располагалось их фамильное кладбище. Темный утес был построен еще в 9 веке на южной опушке леса Дин-1 на берегу реки Северн. Речь, разумеется, о магической территории, едва ли не вдвое превышающей площадь Магловского заповедника. Этот лес был несколько меньше запретного леса в Хогвартсе, но тоже впечатлял, как своими размерами, так и своими флорой и фауной. В глубине древних чащоб все еще можно было увидеть первородные дубы, волшебную рябину, страж деревья и много чего другого, о чем помнят только легенды седой старины и древние хроники англов и саксов. Здесь водились единороги и мантикоры, фистралы и гиппогрифы, Ирклинги 2 и Крапы 3, Драмороги 4 и лесные тролли, и масса других магических и немагических, но крайне редких животных, большая часть которых считалась в мире маглов вымершими, вроде пещерного медведя или саблезубого тигра. В общем, это было древнее заповедное место, пронизанное магией и окутанное тайной. В давние, едва ли не доисторические времена несколько семей волшебников, ведущих свой род от древних бриттов и от потомков поселившихся в Британии римлян, построили по краям этого колоссального лесного массива свои замки и маноры. Блэки были как раз из таких, но их темный утес был одним из самых новых замков в этих краях. Другие были куда древнее, но, вот родов этих уже почти не осталось. Мраксы-кармаки, не путать с гонтами и мраксами, бергерши и оглы, вот, собственно, и все. Но что любопытно, ни один из этих родов не входит в список священных 28, что лишний раз доказывает, список этот составлялся политически ангажированными людьми. Вообще, из всех 11 семей, поселившихся некогда на краю леса один, включая сюда, как существующие поныне, так и давным-давно пресекшиеся рода, никто, кроме Блэков, в этот претензионный список не входил, что с одной стороны, ни о чем еще не говорит, но с другой, на многое намекает. Вот в таком странном месте, в мрачном, построенном из темного камня раннесредневековом замке базировались сейчас два ударных отряда перешедших на нелегальное положение боевых магов, а также штаб-квартира третьей силы и группа тылового обеспечения. И Рэйчел, входившая в состав 1-го отряда, получившего странное название «кинжальщики», вполне могла сейчас отправиться именно туда, в темный утес, или, по выбору, аппарировать к семье, но не в свой настоящий дом, который они после нападения вынуждены были покинуть, а в магическую деревню Кэмпдинский Брод в графстве Глостершир, где нашли убежище довольно много беженцев и семья Гуди в том числе. «Возьми меня с собой», – неожиданно предложил Рэйчел. «Я же вижу, ты хочешь». «Хочу», – не стал спорить Олег, но думал сделать это позже. «Ты ведь знаешь, я женат, причем сразу на двух женщинах, а ты юная максималистка. Думал, придется долго и упорно ухаживать за тобой, соблазнять и совращать». Олег не стеснялся сказать правду и ничего не выдумывал. Он, и в самом деле, полагал, что еще не время. Кто же знал, что девушка созреет сама по себе без особых с его стороны усилий. «Давай оставим твоих жен за скобками», — улыбнулась девушка. «Мне нужен ты, а не твой титул или деньги. Впрочем, уверена, если мне что-нибудь понадобится, мне надо будет только сказать. Умная, смелая, красивая, что еще нужно мужчине, чтобы что? Встретить старость, но до нее еще далеко и долго, если, конечно, доживет. И, разумеется, это не кризис среднего возраста. Тоже, вроде бы, рано. Пожалуй, это было нечто вроде кризиса первого-второго года совместной жизни. Его женщины не стали за это время хуже. Возможно, они стали даже лучше, красивее, сильнее, интереснее, но у обеих теперь есть дети. 2 годовалых ребенка в семье. Понятное дело, что и бывшая Эванс и нынешняя Энгельёйн стали совершенно по-другому распределять свое внимание между ним и детьми. Учитывая же особые склонности Анники, которая постоянно дурно влияла на невозражавшую немного пошалить Олу, Олег явно сместился на второе и третье место в списке их приоритетов. А тут юная и где-то даже трепетная дюймовочка, которая по совместительству является отнюдь не рядовым боевым магом. В Объединенном Королевстве еще со времен раннего Средневековья было принято классифицировать боевых магов по степеням в зависимости от их реальной силы, уровня подготовки и участия в боевых действиях. Так вот, Рэйчел в свои 17 лет уже не кавалер и даже не офицер, а вполне состоявшийся командор 5. Еще 5-6 новых заклинаний уровня завесы Нереида и 2-3 успешных боя наподобие того, что случился сегодня ночью, и станет по общепринятой классификации рыцарем-командором, то есть настоящий, но главное, признанной машиной для убийства. Но при всем при том, она все еще остается той, кем является по факту. Юной девушкой, платиновой блондинкой ростом максимум 1,60 м, с фигуркой феи Динь-Динь, лицом ангела и голубыми, как весеннее небо, глазами. «Ты не только красивая», — улыбнулся Олег, — «ты умная, не говоря уже о решительности. Все так и есть, как ты сказала, и, знаешь, чего я хочу сейчас больше всего, догадываюсь», — покраснела Рэйчел. «И я тоже хочу того же самого. Тогда, вашу руку, сударыня». Рэйчел протянула ему руку, и они сходу аппарировали на крыльцо Феррерсхауса. Крыльцо находилось внутри зоны отчуждения, которую не видят ни маглы, Не маги, но не внутри дома крепости, а снаружи. Это Феррерсхаус, объяснил Олег, открывая дверь и пропуская девушку внутрь. Наш смот родной дом. По идее сестра с племянницей должны сейчас быть у Блэков, но, если даже они дома, мот ни мне, ни тебе ничего не скажет и мешать нам не будет. Ее муж тоже, если его вдруг сюда занесет. Так что можешь расслабиться и чувствовать себя, как дома. Бери, что хочешь, иди, куда вздумается. Куда не следует, все равно не попадешь, и все прочие в том же духе. Мне нужно принять душ, смутившись, отвела взгляд Рэйчел. Я пропотела, пропахла дымом и смертью, продолжил он мысленно зарычал, какой уж тут секс. Вообще-то, будь на ее месте кто-нибудь другой, как раз в таком виде и любились бы. Близость смерти очень сильно влияет на либидо. А хочешь принять полноценную ванну? Спросил он вслух, вспомнив, что роскошь не враг похоти, а его верная помощница. А ты будешь подглядывать? Милой как-то совершенно по-детски спросила предполагаемая любовница. Странное сочетание несочетаемого. Рэйчел одновременно жутко робеет и боится, потому что, похоже, у нее это первый раз, а с другой стороны, хорохорится, не как какая-нибудь безропотная овечка 6, а как настоящая хищная птичка, сапсан, например, или малый сокол. Где-то так, зачем подглядывать? Удивился Олег. Позови меня, будем принимать ванну вместе, она большая, легко поместимся. Особенно я, хмыкнула Рэйчел, намекая на свои невеликие размеры, которые наверняка считала ужасным недостатком. А вот эту тему мы оставим раз и навсегда, строго сказал ей Олег, не желая культивировать в своей женщине комплекс неполноценности. Ты красавица, Рэйчел, я это серьезно, рост, размеры, все это ерунда, ты красива и желанна, и еще есть бонус. Тебя я могу носить на руках в буквальном смысле этого слова. Ловлю на слове, не смело, и в то же время решительно усмехнулась девушка. Будешь носить, значит, приглашаешь, значит, да, Тюра. Позвал тогда Олег. В прошлом году при посредничестве Анники Олег смог договориться с семьей Ниссе-7, Тарором и Тюрой, которые переехали к ним в Феррерсхаус из Трамси на севере Норвегии. «Доброй ночи, господин Сигриев, а если без официальщины?» – улыбнулся Олег. «Рада видеть тебя живым», – хмуро ответила крошечная старушка, опрятная и какая-то невероятно домашняя. «Знаешь, как от тебя смертью несет, то-то же, и от тебя, детка», – посмотрела она на Рэйчел, – «шибает, как на погосте, убивцы вы, как есть убивцы, ажно, сердце от жалости заходится, злыдни». Что ты, Бертель, что барышня Мот, и вот еще одну такую привел. Хорош бухтить, покачал головой Олег. Не позорь меня перед девушкой, будь любезна. Лучше, приготовь, пожалуйста, ванну и найди для госпожи Рэйчел какую-нибудь одежду на первый случай. Рэйчел, переспросила старушка, внимательно рассматривая его спутницу. Буду звать тебя по-нашему по-северянски, Ракель. Идите уж оба что ли, а одежду я подберу. Возьму что-нибудь подходящее у Мот. Только придется уменьшить раза в два. Сколько продержится твое колдовство, уточнил Олег. До следующего вечера, наверное, пожала плечами Тюра. Ну, это нормально. Днем выйдем на улицу, прошвырнемся по магазинам, шопинг, говорят, хорошо успокаивает женские нервы. Хотя мужские расстраивает, но нужда, как говорится, подружит и кошку с собакой. И ты вот, что, Тюра, снова посмотрел он на старушку Ниссе, передай, пожалуйста, Гири 8, что со мной все в порядке, но домой доберусь, хорошо если послезавтра. Бесстыдник ты, Бертель, покачала головой старушка. При живой жене, при двух улыбнулся Олег, и хватит уже смущать девушку. Приготовь нам перекусить, выпить, помыться, одеться и, ради всех наших богов, Тюра, не сболтни лишнего кому не следует. Ладно уж, улыбнулась вдруг старушка. Чего уж там, дело молодое, я там в ванной приготовлю зелье, так ты, Ракель, выпей все, у тебя же первый раз, то-то же, кто это? Тихим мелодичным голоском, словно колокольчик прозвенел, спросила Рэйчел, едва Тюра растворилась в воздухе. Это Ниссе, скандинавские домовики, объяснил Олег, они чудные существа, Рэйчел, преданные, трудолюбивые, но ни разу не поворчать для них, значит день прожит зря, между тем... Перед ними возник второй Ниссе. «Доброй ночи, господин Сигриев», — поклонился Тарор. «Добрый», — кивнул Олег, — «и давай без официоза». «Кто в доме?» «Никого». «Надолго?» Хозяйка сказала, что до конца недели. Ниссе был неразговорчив и выглядел хмурым, но Олег не собирался идти на поводу у их природы. «Тогда, свободен», — усмехнулся он что-то бурчащему себе под нос старичку. «Я понял, трр, и постараюсь исправиться». Трр явно остался его ответом недоволен, но, как и требовала его природа, подчинился. Поклонился хозяину и исчез, а Олег обернулся к Рычел. «Пошли», — потянул он ее за руку. Они неторопливо, надо же было дать девушке время отдышаться и оглядеться, прошли по относительно небольшому холлу, поднялись по лестнице и по коридору, стены которого украшали гравюры Дюрера, Хопфера и Раймонди 9, добрались до личных апартаментов Олега. Раньше, то есть 400 лет назад, эти комнаты принадлежали именно его предку и, к слову сказать, полному тезке Гилберту Сигриеву. А в апартаментах Вильгельма Деньофмарш, то есть своего предка, поселилась Мод, и в результате все получилось просто замечательно. Мод жила в южном крыле, а Олег – в северном, и к тому же на разных этажах. Она на третьем, занимая так называемую угловую башню, а он на втором. Олег магией открыл двустворчатую дверь в свои апартаменты и снова галантно пропустил даму вперед. «Это мои комнаты», — сказал он, зажигая щелчком пальцев свечи в канделябрах и дрова в камине. «Можно было бы и не спешить, еще минута или две и неси, все сами сделают, как надо, тем более что магические плафоны включились сами по себе». Едва он открыл дверь. «Что значит, твои?» — спросила Рычел, рассматривая резную мебель, картины на стенах и потолочную роспись. На самом деле, это были уже не совсем те комнаты, какими они были 400 лет назад. Другое, более современное освещение, сантехника даже там, где раньше не было и допотопных уборных, и общий комфорт, частью которого являлась новая мебель. Все-таки средневековые столы, сундуки и скамейки, хоть и выглядят аутентично, но удобством не блещут. Зато магловская мебель конца 18 века куда более комфортна и лучше соответствует эстетическому чувству Олега. Рычел, судя по ее взгляду, здесь тоже понравилось. «Феррерсхаус принадлежит роду, семье, то есть всем и никому», ответил между тем Олег на вопрос девушки. При этом он по определению является резиденцией главы рода. И, хотя главой дома Дэ являюсь теперь я, мы с Мот решили, что, по крайней мере, в этом поколении он останется общим. Она заняла апартаменты бывшего главы дома Вильгельма герцога Деньофмарш, ее предка по прямой линии, а я – комнаты его младшего брата, который, соответственно, является моим предком. «Красиво у тебя, у Мод еще красивее, но мне нравятся оба варианта. Это гостиная», – объяснил он, продолжая свою краткую экскурсию по дороге в спальню. «Там», – показал он на очередную резную дверь, – «мой кабинет, здесь спальня, а за той дверью та самая ванна, о которой я тебе говорил. Ты приглашаешь меня возлечь на твое супружеское ложе?» С ужасом и благоговением в голосе поинтересовалась Рычел, осматривая просторную комнату и огромную кровать. «Получается, что так», — улыбнулся ей Олег. «Есть возражения?» Не дожидаясь ответа, он подхватил Рычел на руки и впился в ее губы жадным поцелуем. Он давно уже мечтал об этом и, разумеется, о многом, многом другом, но, если другое еще могло подождать, по крайней мере, до тех пор, пока они не смоют с себя пот, грязь и кровь, то откладывать первый поцелуй на потом не было уже никаких сил. И, похоже, у нее тоже терпилка кончилась, потому что ничего подобного он от нее не ожидал, не предполагал в ней такую силу страсти, и такого интуитивного понимания самой сути плотской любви не ожидал тоже. Ее поцелуй был совершенен, но не потому, что Рычел владела какой-то особой изощренной техникой. Как раз напротив, она ничего толком не умела и ничего не знала о том, как правильно сделать то или это. Однако, на каком-то инстинктивном уровне она понимала в сексе куда больше, чем какая-нибудь опытная великосветская шлюха, и в этом смысле она напомнила ему Лили Эванс, какой она была в шестом классе Хогвартса. Неопытная, наивная, она интуитивно поймала волну. Ее поцелуй был моделью правильного секса, как его понимают мужчины. Она не требовала, а предлагала, полностью подчинившись воле Олега. Это было бы трудно объяснить, поскольку не все возможно облечь в слова, но даже на уровне поцелуя она оказалась именно такой, какой он хотел ее увидеть. И в результате, все случилось у них сразу вдруг, практически без прелюдии и горячей ванны, даже без душа, потому что обоим капитально снесло крышу, и единственное, что смог сделать Олег, пока еще мог хоть как-то соображать, это наложить на Рычел любовный каскад, сложносоставные чары, включавшие в себя три компонента в одном флаконе: расслабляющие, анальгезия 10 и контрацептивная. На самом деле, едва успел, только наложил чары, а он уже в ней, и она теперь не девушка. И все-таки, они добрались до ванной комнаты, не сразу, а спустя почти полчаса, но они доползли и буквально рухнули в тот маленький бассейн, который, вероятно, по недоразумению назывался здесь ванной. Горячая вода, с легким ароматом цветущих садов, много пространства, в котором можно практически все, что захочется и сможется, и Олег не удержался и решил, что помыться можно и магией, а вот любиться в таком месте и с такой девушкой нужно, не откладывая, и по-настоящему. Поэтому, призвав палочку, он наложил на них обоих очищающие и освежающие чары, добавил бодрящих и, наконец, задействовал тайный интерьер. Когда гномы перестраивали дом на современный лад и устанавливали соответствующую сантехнику, за основу интерьера ванной комнаты был принят стиль Арнуво 11. Плавные линии, асимметрия, цветное стекло и кафельные панно, приглушенные оттенки, растительные мотивы. Очень красиво. Во всяком случае, на вкус Олега, это именно то, что нужно для неторопливого отдыха, но выбирая дизайн ванной комнаты, он пошел дальше. Если применить чары, открывающие сокрытое, то вместо панно, отображающих подводный мир, появлялись два панно, созданные по мотивам эротических рисунков Константина Самова 12, и еще два, воспроизводящих иллюстрации Франца фон Байроса 13. Весьма впечатляющее зрелище. Рэйчел, увидев эти картинки, сначала зажмурилась, а потом, сообразив, что они с Бертом занимаются ровно тем же и даже в более откровенной форме, успокоилась и начала рассматривать цветные панно с недетским интересом. «Нравится?» – спросил ее Олег, усаживая к себе на колени. «Да, но так откровенно, разве такое можно публиковать в книгах? Можно все», – погладил он ее небольшие упругие грудки, «зависит от того, кому предназначается эта книга». И тут он вспомнил об одной такой книжке. Это было, как бы, рукописное, ведь магия способна практически на все, и, разумеется, анонимное пособие для девушек из хороших семей. Там кратко и без сантиментов объяснялось, что происходит между мужчиной и женщиной в первую брачную ночь. Не куртуазная поэзия и не гламур, а суровая правда жизни, изложенная правильными словами, без эвфемизмов 14 умолчаний, и проиллюстрированная цветными гравюрами, демонстрирующими все, что есть, как есть и со всеми необходимыми подробностями. В общем, после прочтения брошюры, весьма актуальными становились советы, изложенные во второй части пособия. Там приводились подробные описания особого рода чар и пошаговые рецепты приготовления узкоспециализированных зелий. И все это сводилось к тому, как безболезненно и без последствий для психики и физического здоровья потерять девственность, как получить от этого процесса удовольствие, а не сплошное разочарование, и как залечить возможные повреждения. Третья часть брошюры как раз и была посвящена проблеме получения удовольствия естественным образом, позы, хитрости и уловки, а, если не получается по-честному, то как добиться того же, но уже обходным путем, то есть с помощью специальных зелий и чар, ворожбы и ритуалов. Весьма познавательная, надо отметить, книга. «Надо будет найти», — решил Олег, пролистав мысленно экземпляр, купленный по случаю у букиниста. «Она где-то в моей личной библиотеке, я полагаю. Я тебе потом покажу одну книжку», — сказал он вслух, лаская бедра Рэйчел. «Это к вопросу о том, что можно и что нельзя показывать в книгах. Ее написала еще в конце 17 века одна светская дама для магически одаренных девушек на выданье. Думаю, тебе понравится. Там все про все». «Так уж и про все», — задохнулась девушка от удовольствия, развернувшись к нему лицом и буквально насаживаясь своей узкой щелкой на его впечатляющий, в особенности по сравнению с ее габаритами, член. «И про это, я же сказал». Олег подхватил ее под бедра и теперь мягко качал, позволяя своему парню медленно входить в нее, преодолевая приятное для них обоих сопротивление ее горячей и влажной узости, и также медленно выходить, срывая с ее губ стон. «Про все и со всеми подробностями». «И про губы», — простонал Рэйчел, подставляя губы под поцелуй. «Про губы?» – переспросил Олег, когда на них снизошла благодать. Девочки говорили, дыхание у нее было тяжелое и говорить было сложно, но любопытство оказалось сильнее усталости, что можно еще сюда. Ее тонкие пальчики коснулись распухших от поцелуев губ, и туда рука нырнула между точеных ножек и, по всей видимости, указала на ее круглый зад. «Хочешь попробовать?» — полюбопытствовал вполне расслабившийся после второго раза Олег. «Страшно, конечно», — честно призналась Рэйчел, у тебя такой большой, а там и дырочка-то, как дверной глазок. Но думаю, раз уже начали, зачем останавливаться на достигнутом, пожала она плечами. У маглов был такой знаменитый ученый Зигмунд Фрейд, так он так и говорил. Все, что вы делаете в постели, прекрасно и абсолютно правильно, лишь бы это нравилось обоим. Как думаешь, мне понравится? Не знаю, честно признался Олег, это очень индивидуально. А тебе? Мне точно понравится. Ну а мне нравится, когда нравится тебе, вполне ожидаемо призналась Рэйчел. Я же женщина, я отдаюсь, чтобы ты мог мной насладиться, а я наслаждалась твоим наслаждением. Это не так, возразил Олег. Вернее, не должно так быть, потому что это неправильно. А как правильно? Спросила она, выдохнув куда-то ему в грудь. И в самом деле, а что правильно-то? И почему это должно его заботить? Он ее хочет, это факт. Она дает, тоже факт. Чего еще-то? Но сейчас, временно насытившись ее телом и ее лоном, викинг отступил в тень, а на авансцену вышел кто-то никто из просвещенного до умопомрачения 21 века. Немолодой, образованный, проникшийся духом либерализма, что бы это на самом деле не означало. «Ты отдаешься, потому что так устроены женщины», — сказал он вслух, «но это не значит, что ты не должна испытывать удовольствие от самого процесса. Наслаждаться моим наслаждением – это одно, а довольствоваться лишь тем, что я получил удовольствие – это совсем другое. Первое приемлемо и даже приветствуется. Во всяком случае, мне это в тебе нравится. Но второе – это извращение. Секс – это взаимное удовольствие. Так мне кажется. Хочешь, еще раз, а ты можешь, девочки говорили. Забудь тот вздор, который несут некоторые девочки. Остановил ее Олег. Кто-то не может, а кто-то другой и может, и хочет. И знаешь, что, я не прочь побывать как раз здесь. Коснулся он пальцами ее губ. 9 декабря 1980. Стычки и нападения продолжались весь ноябрь. Вальпургиевы рыцари и все прочие чистокровные и не слишком чистокровные быдло нападали где только могли. Кровь лилась рекой, и ТС буквально с ног валился, пытаясь переломить ситуацию. В бой пошли даже беременная Лилс, Анника и Белла, а в 20-х числах ноября, видя творимый пожирателями беспредел и полную неадекватность властей, к активным операциям подключились и те волшебники, кто до сих пор предпочитал блюсти нейтралитет. Регулус Блэк привел троих бойцов, Люциус Малфой, семерых и Иероним Смитвик, четверых и Александр Гринграсс, двоих, а к началу декабря дозрели также Ксенофилиус Лавгуд и Иеремия Скиттер, старший брат восходящей звезды волшебной журналистики Риты Скиттер, Амос Дитгари и еще несколько совсем уж мирных даже по довоенным меркам волшебников. Сами вооруженные силы ТС, хоть и несли постоянные потери, но увеличились за этот же период времени на 15 человек. Сам Олег метался по стране, как угорелый, но в большинстве случаев успевал лишь к шапочному разбору. У него банально не было системы оповещения, а люди все еще велись на пропаганду Министерства и Дамблдора и предпочитали вызывать на помощь Аврорат и Орден Феникса. Аврорат появлялся вовремя лишь в одном случае из пяти, но в последнее время стал нести гораздо меньшие потери, чем пожиратели. Объяснялось это тем, что на помощь обычно бросались те, кому было не все равно, и те из них, кто не погиб в первых боях, неплохо поднаторели в боевой магии. В этом смысле выделялись отряды Амелии Боунс и Руфуса Скримджера. Эти авроры не пользовались непростительными заклятиями, но неплохо справлялись и без них, прореживая ряды вальпургиевых рыцарей. Орден же Феникса обычно реагировал на вызовы с опозданием, не из-за лени, а из-за плохой организованности, но даже если вступал в бой, то пытался арестовать пожирателей, что было отнюдь нетривиальной задачей, и, в связи с этим нес большие потери.